Преподобный Нектарий. Годы жизни 1856-1928. Преподобный Нектарий, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в городе Ельце, в бедной семье. В юности он потерял родителей и поступил на работу в лавку. В свободное время Николай ходил в храм и читал церковные книги. В 1873 году он пришел в Оптину пустынь и после разговора со старцем Амвросием остался в скиту. Николай был духовным сыном преподобного Анатолия Зерцалова. Также советовался с преподобным Амвросием. В 1887 году он был пострижен в мантию, в 1894 посвящен в иеродиакона, а в 1898 в иеромонаха. В 1912 году иеромонах Нектарий был соборно избран старцем Оптиной, которым он стал только за послушание братья. В 1923 году старца арестовали. После выхода из тюрьмы и до смерти преподобный Нектарий жил в селе Холмищи у крестьянина, куда к нему приезжали многочисленные духовные чада. Особенно чтили старца Нектария монашествующие и интеллигенция. От его слов чувствуешь, будто огненный меч направляется к тебе, не в смысле гневном, а в смысле раскрывающим совесть, говорила духовная дочь преподобного.